1-4. Потомственный дипломат. Новый премьер Цисплатании, граф Манфред Клари Альдринген, 30 мая 1852 года, 12 февраля 1928 года, начал с того, что отменил распоряжение о языках и заявил о полной своей нейтральности в отношении всех партий и национальностей. Он вошел в залу и, сделав выразительное лицо, попросил партии с пониманием относиться к обстановке в стране и не нарушать порядка в парламенте. Выразительное лицо для политика – это прежде всего не сантименты и страстные восклицания, а созидательное спокойствие и деловая сосредоточенность. Именно так и выглядел Клари, сын богемского принца Эдмунда Морица и принцессы Елизаветы Александрины фон Клари Альдринген, урожденной французской графини де Финцкельмон, а также младший брат известного дипломата принца Зигфрида. Примечание. Зигфрид. Франц Иоганн Карл, граф фон Клари Альдринген, 14 октября 1848 года, 11 февраля 1929 года, австро-венгерский дипломат, ставший наиболее известным во время Первой мировой войны. Конец примечания. Даже в его назначении министр-президентом виделись семейные гены. Дед Манфреда Клари, граф Шарль-Луи де Фицкельмон, был успешным вторым министр-президентом в правительстве князя Меттерниха. Примечание. Шарль-Луи де Фицкельмон или Карл Людвиг фон Фикельмон, 23 марта 1777 года, 7 апреля 1857 года, австрийский государственный деятель французского происхождения, генерал австрийской армии, писатель, дипломат. Был министр-президентом Австрийской империи в 1848 году. Конец примечания. Но столь блестящая наследственность не помогла новому премьер-министру. Клари усердно демонстрировал свою лояльность ко всем непримиримым группам. Он клятвенно заверил, что будет прибегать к параграфу 14 лишь в крайних случаях и только по экономическим вопросам. «Но сам-то параграф не отменил?» — усмехнулся в усы скептический эрцгерцог Ойген Габсбург Австрийской, как всегда наблюдавший за происходящим со стороны. Правительство вновь старалось примирить чехов с немцами. Но чехи начали обструкцию. Этот план оказался неосуществим. Поэтому, продержавшись рекордные по краткости 3 месяца, министерство Клари ушло в отставку в конце декабря того же 1899 года. Зато Клари было чем гордиться. Он сдержал свое слово и ни разу не прибег к параграфу 14. В то же время избежать параграфа было уже невозможно. И новый премьер Генрих Виттек первый же свой указ издал на основании параграфа 14.